От вашего ума не ожидала такой себе пощечины. Кирилл Петрович, ох, Феня Степановна, не принимайте всего прямо к сердцу. Я действую осторожно, не всем открываю, чтобы не было разболтано. Фена Степановна, так, я стала у вас и болтунья, и бессмысленная, и бестолковая. Давно ли было, как я была и душечка, и голубочка, и распрекрасная, и преразумница? А теперь тьфу! Благодарю вас. Оценили мою любовь и верность. Оставайтесь же себе с Шельменком. Заслужила честь. Благодарю вас. Премного благодарю. Ушла в большой досаде. Еще никогда не была так огорчена Фенна Степановна, и Кирилл Петрович видел это. Ему было досадно на себя. Он несколько раз почесал голову левой рукой, обдергал халат свой правую, призадумался, но вспомнил, что он имеет холерический темперамент, успокоился и занялся с Шельменком. Рассказал ему все бывавшие переговоры с Фенной Степановной во все время супружеской их жизни, по какому предмету были размолвки, как долго продолжались и чем оканчивались. Тут необходимо было для ясности рассказа присоединить полную историю процесса с Прунькевичем и в каком положении находилось это дело в повитом суде. Вспомнив о всех обидах, нанесенных Прунькевичем знаменитым шпаком, Кирилл Петрович выходил из себя, клялся отомстить ему за весь свой род и тут же, обращаясь к Шельменко, просил его придумать, как нанести Прунькевичу такую обиду, которую бы он не забыл и от которой бы не утешился во всю жизнь свою. Шельменко, не переставая поддакивать во всем его высокоблагородию и одобряя все его действия и намерения, на последний предмет, подумав, тотчас нашел средство и сказал: «Я, ваше высокоблагородие, будучи, рассуждаю по простоте. Иное дело один, а иное два. Вдвоем удачнее вам действовать против одного. Так я и рассуждаю. Пристает мой капитан, чтобы вы отдали за него свою дочь. Сгинь его голова. Отдайте уже за него, пусть вам не скучает. А тогда вдвоем скорее приберете в свои руки пана Тпру... Ну, как вы его назвали?» Кирилл Петрович: «Этого ты мне не говори. Я и слышать не хочу. А с Прунькевичем я и один слажу. И хоть не прямо ему, а через дочь его, которая у него одна и есть, и которую он ни за кого не выдаст. Такую ему штучку подведу, что он меня целый век не забудет. Хотя же я видел и к исполнению сего намерения и явную помощь от капитана, но дочери за него не отдам. Кто он, Скворцов? Может быть, предок его торговал скворцами? А я шпак, я от шпака происхожу. Когда, не помню, какой-то ясновельможный наш гетман сидел у ляха в темнице, там мой родоначальник из усердия и преданности приходил к той темнице и под окном выпивал подобием шпака, чем он очень искусен был, разные штуки и мелодии, и тем много утешал в скорби горестного ясновельможного добродея. Гетман по освобождении своем подарил ему большие маятности, дал шляхетство и герб. В гербе изображен поющий шпак. Повелел ему и рода его именоваться в вечные времена шпаками. А я в прямой линии происхожу от этого шпака. Вот что». «Шельменко, вот теперь и я знаю, какого вы знатного рода. Я будучи только догадывался, что вы не простая птица, а теперь вижу, что вы точный настоящий шпак».